Кастрация. Операция, чаще всего хирургическая, заключающаяся в удалении половых желез животных или человека. В результате кастрации резко снижает количество половых гормонов в крови, что приводит к редукции вторичных половых признаков, прекращается выработка сперматозоидов или яйцеклеток, вследствие чего теряется способность иметь потомство. Удаление яичек вместе с пенисом называется оскоплением. Не следует путать кастрацию с вазэктомией, перевязкой семявыносящих протоков, в результате которой теряется способность давать потомство, но не изменяется гормональный фон, и пенэктомией, удалением пениса, приводящим лишь к невозможности совершать половой акт. У женских особей также проводят операцию под названием трубная окклюзия. Она заключается в перевязывании маточных труб, вследствие чего зачатие становится невозможным, но гормональный фон не изменяется. Эта операция не является кастрацией.